Глава 24. Кай. В большой гостиной дворца империи Шардис разгорелось нешуточное противостояние. Вера находилась в соседней палате и вовремя успела прийти на помощь. Она запечатала полностью доступ в комнату старушки собственной магией, пока мы останавливали обледенение Иры. Оперативно отправила нас во дворец и в срочном порядке созвала семейный совет для обсуждения и разбирательства в случившейся размолвке между молодой девушкой и проклятым драконом. Вот только вместо разбирательства второй час взрослые пытаются усмирить взбешенного ледяного дракона. Его желания идут вразрез с клятвой, и та порабощает человечность, усиливая инстинкты зверя. Особенно тяжело ему дается удержать собственную сущность, которая рвется уничтожить того, кто причинил боль его паре. «Сними клятву!» Рычит грубым драконьим голосом Хакон на мать, еле сдерживаясь, почти покрытой белоснежной чешуей. «Сними, или потеряешь сына. Так или иначе, я убью его». «Не сниму». Холодно и безэмоционально поджимает губы Вера, правительница Севера. «Почему ты упорствуешь?» — спрашивает Аскольд, бросая тревожный взгляд на грустную маму. Кате сейчас очень тяжело находиться рядом с враждебно настроенными близкими. Она старается ментально успокоить взбесившегося ледяного дракона. «Ты читала проклятие уничтожающего огня?» Подает голос Дайрон. Этот эльф не вмешивался в разговор близких. Так же, как и Катя, старался погасить надвигающийся конфликт интересов. «Ты о черной смерти?» «Читал. К чему сейчас лекция о драконьих огнях? Наша беременная женщина лежит сейчас в оковах собственного льда». Хакон скидывает мои руки, но и я упорствую, удерживая его от полного оборота. Как бы сильно он ни терял контроль, навредить нам с Айсом не сможет. Только поэтому не обернется. «Потому что если ты убьешь Райлана, ребенок, которого ты уже считаешь своим, получит это проклятие!» Заканчивает мысль за мужем Вера, покачнувшись, оседает и смотрит на Дэймона. «Вы слишком драматизируете». Рыкает Велитар. «Чтобы проклятие сработало, она должна отдать ему свое сердце». «Она и отдала!» Пораженно остывает Седит Хакон и сжимает кулаки. Мы с Айсом тоже расслабляемся и выпускаем побратима, разминая руки от напряжения и стряхивая ледовые корочки. «Тогда вам не остается ничего другого, как примирить их?» Невесело усмехается Бальтазар. «Сейчас не лезьте. Пусть остынут оба. Обдумают, поскучают». Подмечает Эйрик и тоже смотрит на Дэймона. «У Райлана своих врагов много. Вот пусть и займется устранением. А ваша троица ему поможет. И это не обсуждается. К тому же нужно найти того сильного менталиста. Полагаю, он тоже приложил к этому руку». «А что с этой лжеженой?» — спрашивает мама. «В графской темнице сидит. Райлан на завтра пригласил придворного менталиста, чтобы помочь этой особе вспомнить ту самую ночь», — отвечает Роден. «Я могу помочь», — подает голос Кати, отстранившись от Марилеса. «Ты не будешь туда лезть, Айс справится. Рубит Йорен. Побудет внештатным сотрудником». «Мы его и в штат можем определить». Улыбается правитель. Он еще до Мейрита хотел устроить Айса в тайную канцелярию вместе с Винтером. Но побратим редко выбирался из нашего родового замка. Его очень раздражает скопление существ. «Он не примет мою помощь», — качает головой Аскольд. «Нужно ту драконицу допросить. Я не увидел ее лица в мыслях Иры, но думаю, она наш сильный менталист. Ты, принц и лорд Севера, не сможет отказать. Рычит Хакон, справившись с действием клятвы, взял себя в руки. Похоже, осознание того, что пострадает ребенок, утихомирило ипостась. Наши звери быстрее приняли малыша, чем мы сами. Карлота. Перебивает их Дайрон, получает кивок и хмурится. Тоже не рассмотрел. Нужно будет провести еще одно занятие с Ирой. Я уже жалею, что сразу не сказала, где она. Просто в моем видении все было прекрасно. Все счастливы, кружитесь на осеннем балу. Мама горестно вздыхает и смотрит на меня. Грустно улыбаюсь родительнице. До бала еще есть целая луна. Ободряюще успокаивает ее ректор. Когда она очнется? Нарушаю тягостную тишину. Все зависит от нее самой. Пожимает плечами мама. Она здорова во всех смыслах. Мою магию не принимает. И будущее больше не открывается мне. Не могу увидеть ни вас, ни ее, ни Райлана. Остается только ждать и разбираться с последствиями. У меня появилась идея. Вскакивает драконий папа, перепугав маму. Та хлопает его по плечу и хмурится. Пойдем со мной. Бальтазар переплетает пальцы с мамой и спешно уводит ее из гостиной, при этом взглядом останавливая всех присутствующих. Мой отец, Велитар, убийственно провожает и, рыча, падает на освободившееся место. 300 оборотов прошло, а ты не меняешься. Усмехается Эйрик. Помолчал бы. Огрызается папа. А вы, между прочим, мне отпуск испортили. Так плыви, пап, мы справимся. Усмехаюсь я. Справились уже. Ворчит отец. Оставь вас, вы два континента развалите. Может, вам лучше на острова поплыть? Повидайте Докина, и сокровище ваше отдохнет. Только никаких свадебных ритуалов втихаря. Рявкает Аринель нервный. Поплавали 300 оборотов назад, до сих пор разгребаем. Катя пихает мужа, а гостиную впервые за весь вечер оглушает искренний смех родственников. Через полчаса к нам возвращаются мои родители. Мама больше не выглядит расстроенной и бледной. Она подходит ко мне и подтягивается. Склоняюсь, получаю поцелуй в щеку и обнимаю мою хрупкую маму в своих медвежьих объятиях. «Все наладится», шепчет она, и я ей верю. «Забирайте Иру в академию. Пусть проснется в знакомом месте». Арван встает, заканчивая семейные посиделки. «Она завтра проснется?» спрашивает Айс, смотря на мою маму в упор, закрывая ее от проницательного побратима. «Не хочу знать будущее. Не хочу, чтобы он считал ее». «Не знаю». Пожимает плечами родительница и улыбается лукаво. «Ладно», — вздыхает демон. «Пойдемте. И это, прости за госпиталь, мы все восстановим». «Уж будьте любезны», — ворчит беззлобно Вера. «Мы с побратимами уходим первыми, оставив родственников наедине. Обсудить нас с таких нерадивых». Поднимаемся в крыло Хакона и его двойняшки Ксандры и заходим в комнату. На высокой кровати в ледяном коробе лежит наше сокровище. Будто просто спит. Белокожая, миниатюрная, хрупкая. Ее руки покоятся на еще плоском животе, а ярко-алые губы чуть приоткрыты. Она больше похожа на Белоснежку. Бормочу, рассматривая ее сквозь толстый и прозрачный лед. «Я останусь здесь. Завтра с утра поеду к Райлану и поговорю с этой Амалией». Отвлекает Аскольд, поглаживая кокон. Мы киваем, подхватываем удобнее эту ледяную конструкцию с телом нашей женщины и несем в портальную. Стесняюсь спросить, вы ее убили и теперь несете закопать?» Окликает нас высокомерно звонкий голос. «Когда это ты начала стесняться?» Рыкает раздраженно Хакон. «И тебе привет, братец!» Двойняшка Хакона догоняет нас и склоняется над Ирой. «Красивая! Она уже счастлива быть вашим сокровищем?» «Она не знает!» Ворчу я и огибаю принцессу. «А вы бы поспешили. Мы, девушки, не любим, когда от нас что-то скрывают, даже если это что-то во благо», замечает Ксандра и сворачивает в совершенно другом направлении. Мы с Хаканом переглядываемся. Он закатывает глаза и бурчит под нос что-то о слишком умных полукровках. Более никто нам на пути не попадается, и мы довольно успешно переносим Иру в ее комнату. Устанавливаем кокон на кровать. Когда лед растает, тут все будет в воде. Придется ей на пару дней в другую комнату переселяться. Мы не сговариваемся, но оба решаем остаться. Садимся прямо на пол, опираясь на боковую стенку соседней кровати. Остается только ждать. Магия девушки не даст разрушить ее ледяное убежище. «Думаешь, мы поступаем правильно?» Не открываясь ей. Спрашиваю то, что меня мучает давно. Ведь хотел же в первый день рассказать ей. Если бы Аскольд не остановил, так бы и сделал. Но я вообще скор на действия. Слишком импульсивен и грубоват. «Не знаю». Айс считал, что она сама закрылась и не услышит нас. Да и не все иномирянки понимают с первого раза, что это такое — выбор сущности. Вспомни истории родителей. Пожимает плечами Хакон. Папа до последнего не говорил маме, кто она ему. «А мой сразу сказал», — усмехаюсь я. «Угу». Она так обрадовалась, что решила переплыть на лодке Великий океан. С иронией посмеивается Хак. «Да ну тебя!» Пихаю его в плечо. «Мы до утра сидим в этой маленькой комнате. Не спим, ждем. Но ничего не меняется. Кокон даже и не думает таять. Ира не просыпается. Мы бы и дальше сидели, но заходит ректор. Хмуро обводит взглядом помещение». «Вы сюда преподавателями устраивались?» Строго спрашивает он, смотря на меня. «Твое построение закончилось потасовкой». «Пап, ну а мы ведь...» «Что вы ведь?» Перебивает он. «Сидите и пялитесь на кусок льда, в котором заковано ваше сокровище? Я вижу. Это не отменяет ваших обязанностей. Отсюда она уже точно никуда не денется, так что собрались. Сопли подтерли друг другу и вперед по аудиториям. И разберитесь с драчунами. Никаких поблажек». «А кто подрался-то?» Спрашиваю, разминая затекшую спину. Папа Арвен сильнее хмурится, переводя злой взгляд на побратима. «Кайль, кто же еще?» Тяжко вздыхает Хакон, поняв все только по взгляду. «Больше предупреждения не будет, Хакон. Донеси эту информацию до своего родственника». «Он как бы и твой родственник, а внук побратима почти твой». Усмехается Хакон и тут же вскидывает руки в защитном жесте. «Я пошутил. Все выясню, накажу, ремня всыплю». «Я запечатаю эту дверь до конца пар. Пока не отработаете все, сюда не зайдете». Рявкает злой отец и ведь запечатывает, наносит руну, накидывает сетку, еще и охранки вешает. Хакон сам решает поговорить с Кайлем, в воспитательный процесс не лезу, но... Назначаю всем участникам драки недельные дополнительные работы в загоне для животных. Мы расходимся с побратимом по аудиториям. У меня сегодня пара с первогодками по стихийной магии. Еще вчера я с предвкушением ждал этого урока. Сейчас с нетерпением жду окончания всего дня. Казалось бы, ушел из комнаты полчаса назад, а меня со страшной силой тянет обратно. Она мой магнит, приковала к себе и даже не знает об этом. Как же хочется все рассказать, утащить на север, показать родовой замок. Мы его строили специально для нее, да и все королевство создали для нашего сокровища. Не помню, как пролетел этот день, медленно и тяжело. После пар Хакон улетел в Шардис, и они вместе со Скольдом достали вестниками с вопросами об Ире. Точно превратились в желейных подростков. Хотя я такой же, чего уж там. Как только закончились пары, приклеился к ледяному кокону и звал ее. Выпускал силу, даже рычал на демонском. Но нет, Ира просыпаться не спешила. К вечеру вернулись побратимы, уставшие, злые. Мы уселись за стол Иры, решив перекусить и обсудить все тут. Сейчас мы нестабильные, подморозим столовую, папа спасибо не скажет. Ну и что выяснили? Поторапливаю я молчунов. Экономка сбежала. Райлан ее ищет, но у кого бы мы ни спросили, никто вспомнить женщину не может. Амалия, дурочка, задолго до последних событий была под сильным воздействием. Когда я снял ментальное заклятие, даже Райлана не узнала. Включила ультразвук и верещала о похищении и насильственном удержании. С тяжким вздохом отвечает Айс и морщится, будто ее голос до сих пор звенит в ушах. «Я даже не уверен, что ее зовут Карлота. Мы забрали драконицу в ведомство Винтера, но там смысла нет смотреть. На ней заклятие посильнее было, чем на Ире. Сам Райлан считать свои мысли не дал. Он вообще разговаривать не торопится. Дал доступ в темнице и уехал». «Да и я его не смог найти», — поддакивает побратим. «Папа же сказал оставить его в покое», — рычу на Хакона. «Да я с ним поговорить хотел». Заводится ледяной дракон. «Хватит рычать тут, и так голова трещит», — рявкает Айс и выходит из комнаты. «Отец зовет». Вздыхает Хак, получая вестник. «И меня». Бормочу, разворачивая весточку. Мы спешно перемещаемся во дворец и бежим в кабинет короля. Залетаем одновременно и удивленно останавливаемся, чуть не уронив наших мелких. «Привет! Что случилось?» Спрашиваю, обходя Галу и Кайля. «Они поженились», — горестно сообщает мама. «Что?» Рычит Хакон, вздергивая Кайля за шкирку и унося его из кабинета. Я смотрю на свою 16-летнюю малышку, сжимаю кулаки, стараясь усмирить собственный гнев. Ведь знал, что когда-нибудь она выйдет замуж. Просто не ожидал, что это случится так скоро. «Арван еще не знает, он не вернулся из академии, и в кои-то веки я рада, что он такой трудоголик. Даже не представляю, что он сделает с вами обоими», — тараторит мама, вышагивая в кабинете деда. «Иди ко мне, Гала. Маню к себе и обнимаю крепко. Он тебя заставил? Приревновал к тому дракону, с которым подрался и уговорил?» «Это я его уговорила», — бормочет сестренка и поднимает голову, заглядывая в глаза. Не врет. Она совсем не умеет врать. «Я его сокровище. Ты же должен меня понять». «Понимаю, чего уж там». Закатываю глаза и крепче стискиваю. «Я вот не понимаю», — рявкает мама. «Тебе 16? А возраст согласия я уже прошла», — огрызается Гала. «Отправлю тебя в Шардис на учебу по обмену. Я сбегу в Мейрит. Твоей власти на севере нет». «Неужели? А кто сейчас Мейритом управляет?» Упирает руки в боки мама и победно улыбается. «Папа вел». Стонет облегченно Гала и прячет лицо на моей груди. «Что стряслось?» К нам забегает запыхавшаяся Вера и Райнер. «А вот посмотри, твоя новая невестка!» Машет в сторону Галадриэль родительница и падает на диван. «Больше никаких детей. Я уже не вывожу. Вер, создай зелье для мужчин с эффектом вазэктомии, а?» «Это что такое?» спрашивает Гала, скривившись от непонятного слова. «Где Кайль?» перебивает ее Райн. «Хакон забрал». «Не трогайте его! Это я его уговорила, я заставила. Сказала, если не женится на мне, брошу его». Гала отталкивает меня и бросается на защиту мужа. «Ты уверена, дорогая сестра, что она дочь Арвена, а не Велитара?» Усмехается Вера и, притянув воинственную эльфийку, крепко обнимает. «Ой, иди ты лесом через поле!» Фырчит мама, и они обе смеются, ставя нас в тупик. «До 18 оборотов никаких совместных ночевок. Поняла меня, Гала?» Грозит Вера, а я рычу и еле сдерживаю ипостась. Даже думать не хочу об этом, иначе убью Каэля. Она же малявка еще. «До 100!» — рявкаю. «А может, и до 150 оборотов, пока я не умру. Даже и не думай об этом!» Отталкиваю Райнера в сторону и, чеканя шаг, вылетаю из кабинета. Слышу за спиной взрывы хохота и сжимаю кулаки. Каэлю не жить. Но найти двух белобрысых демонов не успеваю. Из академии приходит вестник от отца. Он в приказном порядке требует явиться. Меняю направление и мчу в портальную. Меня догоняет Хакон. Тоже получил сообщение. Мы вылетаем из административной части корпуса и останавливаемся возле общежития. Аскольд борется со стихией демона, бьющего ледяным ветром и превращающим все в лед. Обычно сущность вырывается, когда тело отдыхает. Зная эту особенность, мы запираем комнату, иногда чертим руны на дверь, чтобы уж наверняка удержать. Быстро помогаем Аскольду подавить магию холода, покрывшего все общежитие тонким слоем льда. Врываемся в комнату к Ире. Женщина спит в коконе. Ничего не изменилось. Разве что мы устали. «Обновите щиты!» Устало просит Айс, морщась от наших с Хаконом эмоций и мыслей. Посылает магию на подоконник, создавая ледяную фигурку, и, падая на соседнюю от Иры кровать, засыпает. Мы с Хаконом молча бытовой магией осушаем комнату, прибираемся и тоже решаем поспать. С Каэлем и с Галой родители воспитательную порку проведут качественную. А нам очень надо отдохнуть, иначе завтра точно кого-то покалечим. Притащив пару матрасов, кидаем на пол и ложимся. Не знаю, как остальные, я уснуть не могу. Смотрю на красное пятно на стене и думаю, интересно, почему она выбросила это зелье? Что это вообще за зелье? Оно явно ее сильно расстроило. От мысли меня отвлекает Ира. Ледяной кокон начал таять. Сажусь. Что делать-то? Разбудить всех и выйти? Она проснется одна, расстроится, будет плакать или еще испугается. Потоком ветра направляю влагу в открытое окно, чтобы меньше сушить пришлось. Когда верхняя часть кокона полностью растаяла, Ира встала. В ее глазах бушует голубое пламя. Это всего лишь демон пробудился. Обычно после полуночи, когда мы засыпаем, он берет контроль над телом. Осмотрев нашу троицу, она смотрит на меня. «Идем!» Зову ее тихо и раскрываю объятия. Ира переступает через ноги Хакона и шмыгает ко мне. Совсем ледяная. Моя. Обнимаю крепко, зарываюсь носом в макушку и укладываюсь на скудный матрас. Демон Иры глухо рычит, прикусывает кожу на груди, там, где бьется для нее мое сердце. Оставляет следы от зубок и расслабляется. «Чтоб тебя в руши сгрызли!» Шипит проснувшийся Айс. Хакан же ревностно полыхает глазами. «Займитесь ледяным коконом, пока он нас тут всех не затопил!» Шикаю и успокаивающе качаю девушку в моих руках. «Спи, сокровище мое! Спи, моя демоница!»